За те дни, когда Тиберий следил за Валансом, он ни разу не видел его вблизи. Валанс был массивный и плотный, и лицо у него было под стать фигуре. Тиберий видел все это, а еще, что Клавдий ничего этого не видит. Тиберий видел, что у Валанса очень необычные глаза, ярко-голубые, изумительной чистоты и прозрачности, и что с их помощью Валанс укрощает непокорных. Он видел, что Клавдий в припадке истеричной агрессивности вот-вот сшибется с Валансом, и было ясно, столкновение ему не выдержать. Поэтому Тиберий быстро вклинился между ними, предложил Валансу сесть и сел сам, подавая ему пример. Когда имеешь дело с таким человеком, лучше, чтобы он сидел, а не стоял. «Зачем вы пришли?» — спокойно спросил Тиберий. Валанс заметил маневр, предпринятый Тиберием для защиты друга, и почувствовал к нему определенную благодарность. «Вы трое, — сказал Валанс, — вы трое попросту утаили от полиции факт существования Габриэла Делорм». «А зачем нам было об этом сообщать?» — тяжело дыша проговорил Клавдий. «Какое отношение это имеет к моему папе? И вообще, почему мы должны выбалтывать все, что касается нашей личной жизни? Может быть, вы еще хотите знать, какого цвета у меня пижама?» «Не волнуйтесь, пижамы он, слава богу, не носит», — вяло произнес Нерон. «Верно», — согласился Клавдий. Это признание пошло ему на пользу, он немного успокоился. «В скором времени, — продолжал Валанс, — у меня будут доказательства того, что ваш отец решился на путешествие в Рим отнюдь не ради наброска Микеланджело. Он узнал о Габриэле Делорм и приехал сюда, чтобы уяснить себе ситуацию, увидеть то, что скрывали от него 18 лет. Вы трое выступили сообщниками Лауры Волюбер и вместе с ней постоянно лгали ему». «Мы не лгали», — возразил Клавдий. «Мы ему просто ничего не говорили, а это совсем не одно и то же. В конце концов, Габриэла ему не дочь». «Этот же аргумент приводит и монсеньор Вителли», — заметил Валанс. «Наш дорогой монсеньор», — прошептал Нерон. «Что у него за шашни с Габриэлой?» — спросил Валанс. «Эти шашни называются взаимной привязанностью», — сухо ответил Тиберий. «Ладно, мсье Валанс», — сказал Нерон, встав и величественно прогуливаясь по комнате, — «надо кое-что объяснить, пока у вас не возникли банальные соображения, и притом немедленно, потому что банальные соображения уже начинают у вас возникать. Наш дорогой монсеньор отличается красотой. Наша дорогая Габриэла также отличается красотой. Наш дорогой монсеньор любит Габриэлу. Но наш дорогой монсеньор не трахает Габриэлу». Тиберий поднял глаза к небу. Когда Нерон впадал в такое состояние, его было очень трудно остановить. «Наш дорогой монсеньор, — продолжал Нерон, — как мне сказали, уже очень давно взял на себя заботы о Габриэле. Наш дорогой монсеньор навещает ее по пятницам, иногда по вторникам, и в такие вечера мы до отвала наедаемся рыбой, однако не трахаемся. Если не считать рыбы, мы чудесно проводим вечера. Наш дорогой монсеньор читает нам лекции про всякую высококультурную дребедень, от которой абсолютно никакой пользы, но масса удовольствия. Когда он уходит, мы смотрим, как он в своем черном одеянии с лиловыми пуговицами спускается по загаженной лестнице. Потом выбрасываем рыбу, достаем припрятанное мясо и готовим на завтра нашу тронную речь к римскому народу. И какое отношение все это имеет к Анри Волюберу и Цикуте?» «После смерти Анри Волюбера, — сказал Валанс, — Лаура и Клавдий наследуют большую часть его состояния».